Глава третья. Катя. «Сука, это ты об одной из своих многочисленных пассий?» Храбрюсь я, хватая планшет, который пересчитал ребра Городецкого и опустился прямо на его бедра. Ну, то есть пах, даже слегка выпирающий под свободной больничной рубашкой. «Блядь, заткнись!» Рычит Даниил, здоровой рукой хватаясь за место ушиба. «Сука, как же больно!» «Мы это... сейчас... анальгетик!» Суетится медбрат Сергей, явно в шоке от поворота, который принял наш безобидный на первый взгляд разговор. Впрочем, как безобидный? Мы сплетничали о пациенте при пациенте, думая, что он спит. Шахов за такое может премии лишить. И это еще хороший вариант развития событий. А если из-за ушиба еще осложнения пойдут? «Не надо господину Городецкому анальгетик», — встреваю я. «Он любит острые ощущения, правда?» «Стерва!» — выплевывает мой бывший, бросая на меня полный ненависти взгляд. «Яд так и плещет». «Не знали, что яд в лечебных целях используют, Даниил Владиславович?» Парирую я, толкая каталку в сторону палаты. «Мы в нашей клинике используем все методы для исцеления пациентов. Даже нетрадиционные». «Говорят, секс тоже помогает?» Не удерживается от шанса уколоть меня Городецкий. «Интим тоже в списках ваших нетрадиционных услуг значится, Катерина Владимировна?» «Ага, мудак озабоченный. Начал острить на тему секса. Значит, не так уж и больно его планшетом огрели». «А вам интима хочется? Извините, шлюх в клинику не пускают». Бросаю самым сладким голосом и передаю ручки каталки ошалевшему Сергею. «Давай, друг, вези нашего вип-гостя в его палату. У меня встреча с шефом». «Екатерина Владимировна!» — лепечет медбрат, резко переходя на официальный тон. «Еще увидимся, Катюха!» Делает Городецкий акцент на этом фривольном имени, которым ко мне при встрече обратился Сергей. «Я бы на это не рассчитывала». «Ты предполагаешь, а жизнь располагает», — включает философа мой бывший, но в его голосе одновременно слышится насмешка и мрачное обещание. «Говорю же, мудак. А я еще жаловалась, что у меня жизнь скучная. Лучше скучная, чем такая, в которую ее превращает этот человек». Кабинет Шахова расположен на втором этаже. «Но я лифт, укативший, пока я трепалась с Городецким, не жду. Иду по лестнице. На адреналине не замечаю, как пролетают два лестничных пролета. Торможу только перед кабинетом Шахова, чтобы перевести дух и постучаться. Но до того, как успеваю занести руку, дверь распахивается, и на пороге появляется взволнованная Вера. «Кать!» — пучит глаза подруга. «Ох, все в порядке?» Спрашиваю я, борясь с паршивым предчувствием. Раз она была в кабинете, значит, должна была замолвить за меня словечко перед Шаховым. Но что-то на ее выразительном лице нет и следа оптимизма, которым мы зарядились, придумывая план, как избавить меня от компании Городецкого, пока он торчит в клинике. «Я думала, ты ушла», — лепечет Вера. «Меня твой муж вызвал». Она виновато опускает глаза. Ох, а вот это уже не просто предчувствие, а настоящий красный флаг. Не вышло договориться? Или... меня что, увольняют за проявленную к ВИП-пациенту грубость? «Катерина, заходи!» Звучит из глубины кабинета отрывистый голос Шахова. Ох, мамочки! Этот умеет включать такого строгого босса, что даже у самых стойких сотрудников поджилки трясутся. Что уж говорить обо мне. Ступаю в кабинет. Вера хватает меня за руку и заходит за мной следом. «Вера, оставь нас!» — безапелляционно произносит Шахов. Ох, бляха-муха! А дело и впрямь дрянь. Но Тимур... «Вера!» Шахов не повышает голос, но у меня аж зубы сводят от страха. «Прошу тебя, оставь нас. Катерину можешь подождать за дверью. А лучше иди переодевайся. Я закончу и отвезу тебя домой. Бросив на меня сочувственный взгляд, подруга вздыхает. Ну, короче, мне хана. Раз уж беременной Вере из-за меня достается. Катя. Неожиданно спокойно обращается ко мне Шахов, когда за его женой закрывается дверь. Ты знаешь, как важна для нас репутация клиники. Мы долго над ней работали и не имеем права позволять личным отношениям сотрудников влиять на нее в негативном ключе. Понимаю вас, Тимур Юрьевич. Шепчу я, чувствуя, будто под ногами разверзается пропасть. Даниил Городецкий чересчур влиятельная персона, чтобы я мог игнорировать его просьбы. Продолжает главврач. Понимаю вас. Выдавливаю я, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Вот так из-за своего бывшего я сейчас лишусь единственного, ну, после кота, важного в своей жизни — работы. Что он попросил? Уволить меня? Уволить? Искренне удивляется Шахов. Конечно, нет. Он попросил, чтобы ты была его единственным лечащим врачом.